Глава 9. «Какая-то сволочь сперла ночью со двора фонарь. Еще это, собаки-то как под утро выли!» Бамут вырезал из дерева очередного человечка. Шен, сложив руки на груди, лежал на жесткой лавке, подложив под голову свернутую куртку. Он дремал, но как только товарищ завел разговор, не поднимая век, произнес. «Помяни мои слова, они еще не так взвоют, когда некромант вернется. Да и мы тоже. Глупости! Его нет уже неделю, а нас давно забыли!» «Не будь идиотом», — угрюмо произнес Кнут. «Если бы о нас забыли, то этих безносых, что у ворот караулит, давно бы и след простыл. Колдун Лайон за лигу учуял. Теперь не отвяжется». «Он только по ее душу пришел, нас белый не тронет». «Дурак», — смачно произнес командир. «Почему сразу дурак?» Нисколько не обиделся Бамут. «Добра от некроманта ждешь, вот почему. Он и бабу заберет, и нас за компанию тащит». «Это... надо было мне серого в лесу щелкнуть. Такую возможность упустил. Уже бы в Альцгарик сидели». Гнус, слышавший разговор, изобразил на физиономии нечто напоминающее согласие. Он также считал, что они упустили прекрасный шанс разжиться большой кучей денег. «Мол, с тебя потом самого щелкнет». «Молс. Надоело мне под ним ходить. Это как маленький. Своих мозгов, что ли, нет?» На этот раз его никто не поддержал. Бамут какое-то время недовольно ворчал себе под нос, а затем спросил. «Я так понимаю, через мортов не продраться? Даже с Серым и его бабенкой?» «До тебя только через неделю дошло, да? Я с Нессом говорил еще в тот день, когда Белый ушел. Мортов завалить можно, но некромант об этом проведает». Бамут наконец-то заткнулся. «Теперь надолго». Шен вновь задремал. Кнут и Гнус занялись игрой в кости. Лишь когда пришло время обеда, они перешли в ту половину дома, где жили Несс и Лайон. Увидев на столе вместо уже ставшего привычной за эти дни еды разложенные вещи и оружие, Шен присвистнул. «Это к чему?» «Мы уходим», — нехотя ответил Несс, убирая топорик за пояс. «Прямо сейчас?» — вырвалось у Кнута. «Да». «С ума сошли?» «Вас никто с собой не зовет». Лайон лихорадочно упаковывала вещи в мешок. «Можете сидеть здесь сколько угодно. Дом в вашем полном распоряжении». «Объясните, в чем дело», — нахмурился Кнут. «Несс, ты же первый осторожничал, а теперь сваливаешь при свете дня. Думаешь, Морта и колдун вас так просто выпустят?» «Я знаю одно», — огрызнулся Серый, достав из-под стола колчан со стрелами. «Если мы не уйдем сейчас, то не уйдем уже никогда. И некромант вместе с этими тварями покажется нам детским лепетом. И кто же теперь свалится на наши головы?» «Не знаю». «Великолепно», — презрительно фыркнул Шен. Несс не обратил на него внимания. «Откуда у тебя такие сведения?» — хмуро спросил Кнут. Лайон почувствовала. Командир почесал подбородок. Серьезное заявление. Подружка Несса так просто паниковать не будет. Ему потребовалось немного времени, чтобы принять решение. «Мы идем с вами». «Сдурел! Из-за того, что ей что-то приснилось, лезть на рожон!» Бамут изумленно вытаращился на командира. «Я это, шагу отсюда не сделаю!» «Ты впрямь дурак», — презрительно сплюнул Гнус, тоже быстренько разобравшись, что к чему. «Ей так просто ничего не кажется. К тому же забыл, как зверье сегодня ночью под окнами вопило? Я с тобой, Кнут». «Шен?» Тот лениво потянулся, затем пожал плечами. «Пожалуй, оставлю вам компанию», — протянул лекарь. «Опоздали», — не сказала, а простонала побледневшая Лайон. Во двор вошел некромант. Самая пора стукнуть себя по голове за глупость. Чувствовал же, что сваливать надо раньше, еще в тот момент, когда к нам завалился Сдисец. Чувствовал. Но из-за собственной осторожности и тупости сидел в берлоге до последнего. Чего хотел дождаться? Сам не знаю. И вот результат. Досиделся, побери меня, проклятый. Уйти нам не дали. «Без паники!» Я услышал свой голос, словно со стороны. «Вещи со стола, живо!» Слава Мелоту, мои бывшие дружки не в первый раз оказывались в щекотливой ситуации. Они не стали оспаривать мое право командовать ими, вопросов не задавали и занялись делом. Быстро и четко. «Лайон, в другую комнату!» «Я ему так просто не дамся. Я тебя так просто не отдам». Я бросил Гнусу его нож. Тот ловко поймал, сунул за голенище сапога. Надеюсь, крысенок сможет им воспользоваться, если нас прижмут. Быстро оглядел свое воинство. Рассредоточились по комнате они мастерски. Одно слово — гияны. Заняли все удобные точки. Гнус сидел у двери, Кнут рядом с печкой. Шен недалеко от ухвата, а Бамут встал у окна.